Ватерлоо, перед лесом Суань, и встал перед ним, отрезав ему отступление. Фронт составлял всего 4 километра, при Аустерлице, например, 10. Я не стал атаковать сходу. Поле было размыто недавними ливнями, и я решил подождать, когда подсохнет. Удобнее ставить пушки, да и не худо было бы дать отдохнуть перед решающим боем усталым молодым солдатам. Я перенес сражение на следующий день. В полдень 18-го заговорили пушки. План был прост. Я атакую англичан и разбиваю их прежде, чем Блюхер, он должен был надолго завязнуть в битве с Груши, придет к ним на помощь. Но когда я садился на коня, услышал, у меня было некое чувство. Короче, я уже знал, что меня ожидает. Я никогда не видел ни облаков, ни травы перед сражением. Я видел только своих солдат и врага перед боем и убитых и раненых после него. Но тут я странно отвлекся, впервые заметил, как дул ветер, обнажая сучи деревьев, как серебрились на ветру листья, как на солнце надвигалось темное облако. В воздухе чувствовалась сырость близкого дождя. Все было величественно и напряженно, как бывало перед грозой в Мальмезоне, когда под печальный шум дождя я любил ее. Очнулся от выстрела пушки, сражение началось. Англичане стояли насмерть. Я должен был любой ценой прорвать их центр. После непрерывной пальбы, кавалерийских атак, продолжавшихся много часов, англичане по-прежнему стояли. В 7 часов я бросил на прорыв всю свою кавалерию, но со мной не было Мюррата, а Ней оказался бездарным кавалеристом. Прижатые друг к другу всадники на узком фронте стали удобной мишенью для англичан. Они беспомощно кружились, как в водовороте среди английской пехоты. Но я чувствовал, еще немного, совсем немного, и мы их сломаем, и я бросил в бой 5 батальонов гвардии. Это был великолепный завершающий аккорд. Я видел, мы побеждаем. Побеждаем! И в этот самый миг я упал в бездну. Именно тогда, в разгар атаки, я увидел войсковые колонны, стремительно двигавшиеся к полю боя. Сколько раз в решающий миг сражения подоспевший резерв давал мне победу. Великий миг Маренго. А теперь все было наоборот. Судьба меня била моей же победной картой. Я различил в подзорную трубу прусские мундиры. Это подходил Блюхер, а Груши далеко отсюда тоже готовился к бою. Он решил, что обнаружил главные силы Блюхера и собрался их уничтожить. На самом же деле пруссак его надул. Перед Груши стоял жалкий отряд, который должен был его задержать. Кавалерия Блюхера ворвалась на поле и начала рубить моих солдат. Да, это был конец. Вместе с пруссаками перешли в наступление англичане. Началась паника, позорное бегство. Месиво бегущих, их рубят. Я посередине, лицо покрыто пылью и слезами, с трудом держусь в седле. И вместе с моей славой погибала старая гвардия. Я понимал, что мне надо умереть здесь с ними. Сколько раз в тот день я искал смерти, но так и не нашел. Рядом, впереди, сзади падали солдаты, а для меня не нашлось ни одного ядра, ни одной жалкой пули. Почему я проиграл? Может, зря ждал, пока подсохнет размытое поле, и упустил полдня. Вместо того, чтобы тотчас атаковать слабеющего Веллингтона, или мне не следовало отсылать Груши, ведь это лишило меня 3-й армии, и, возможно, это и не позволило мне разбить Веллингтона.